Глава 17. «Так, аккуратно садишься сюда», – показывает мне Артур на байдарку. «И не двигаешься, пока я не займу свое место». Бросаю заинтересованный взгляд на Артура. Еле сдерживаюсь, чтобы не взвизгнуть радостно. Никогда еще не каталась на байдарках, и мне жуть как интересно попробовать это. В конце концов, не все же нам трахаться. Уже 2 недели мы почти не выходим из дома. После работы Артур сразу приезжает ко мне или везет меня к себе. Еду мы заказываем на дом, потому что голыми появиться в ресторане – это так себе идея. А одеваться после нашего бурного секса сил уже нет. Мы одеваемся только утром. Вчера вообще было забавно. Полночи мы сминали простыни на его постели, а утром проспали, и нам пришлось собираться просто в бешеном темпе, чтобы успеть хотя бы приехать на работу, не говоря уже о том, чтобы перед этим заехать ко мне. Я пришла на работу в той же одежде, в которой была в четверг. Никогда не ношу одно и то же 2 дня подряд. Коллеги косились на меня многозначительными взглядами, но мне все равно. Я теперь не хожу. Я летаю на крыльях. Алька, уезжая к родителям, четко сказала: «Если ты не оседлаешь этого жеребца, я тебя прикончу по возвращении. Впервые тебе, блин, классно с мужиком. Какая разница, сколько ему лет? Да хоть 20. Если он серьезно настроен, а это так, значит, просто позволь ему вести в вашей паре». Она права. Артур настроен серьезно. После того разговора о женитьбе он постоянно строит планы на будущее. Сегодня, когда привез меня в загородный клуб активного отдыха, первым делом отвел в огромный банкетный зал. «Здесь мы сыграем свадьбу. У меня большая семья, так что нужно место, куда все поместятся. А на побережье можно сделать выездную церемонию и потом запустить тут салюты». Я не спорила. Вообще, в последнее время мало спорю. Как сказала сестра, позволяю Артуру вести себя. Я всегда все продумывала до мелочей и брала на себя ответственность за отношения с мужчинами, решала, куда и когда мы пойдем, куда поедем в отпуск и как скоро нужно знакомиться с родителями. Никто из них не рвался взять на себя ответственность за наши отношения. Они воспринимали мою инициативу как нечто само собой разумеющееся. Именно поэтому я как будто затаилась и наблюдаю за Артуром в ожидании того, каким будет его следующий шаг. И, надо сказать, получаю удовольствие от происходящего между нами. С помощью Артура занимаю место в байдарке. Она шатается, и я хихикаю, после чего ловлю светящийся взгляд наглеца. Артур устраивается за моей спиной и отталкивает нас от пирса. «Бери весло», – командует он. «Тут важно грести в одном темпе. Видишь тот остров?» Он указывает рукой на поросший деревьями островок в центре озера. «Нам туда. Начинаем с правой стороны весла. Опускай в воду и делай первый грибок». Первые пару минут я постоянно сбиваюсь с ритма и хохочу, когда Артур притворно ругает меня. Но проглатываю смех, когда он обещает мне самое сладкое наказание, едва мы только вернемся домой из загородного клуба. Когда наши движения синхронизируются, грести становится легче. Артур берет основную нагрузку на себя, оставляя мне только иллюзию физического напряжения. До островка мы догребаем довольно быстро, это занимает не больше 15 минут. Артур помогает мне сойти с байдарки, а потом затягивает ее на сушу. Берет меня за руку и ведет среди деревьев по протоптанной тропинке прямо в центр островка. Я замираю, когда мы оказываемся на залитой солнцем поляне. Справа под раскидистым деревом на траве расстелен клетчатый плед, а рядом с ним стоит корзинка для пикника. «Может, мы кому-то помешаем?» — спрашиваю, поворачиваясь лицом к Артуру. «Это все наше», – отвечает он и ведет меня к пледу. «Когда ты успел?» – спрашиваю с улыбкой. «Ты же все время был со мной». «Такая женщина, как ты, требует быть изобретательным», – подмигивает он. Артур подводит меня к пледу, но не дает присесть на него. Берет за вторую руку, заставляет поднять голову и посмотреть в его глаза. Больше он не улыбается. Смотрит серьезно. Взгляд даже немного тяжелый. На секунду в моей голове проскальзывает мысль о том, что он может оказаться маньяком. Ну а что? Заманил меня в заросли необитаемого островка? Сейчас с легкостью свернет мою тонкую шею своими лапищами, прикопает под каким-нибудь деревом, сядет в байдарку и отчалит жить свою лучшую жизнь. Сглатываю в ожидании того, что сделает или скажет Артур. Если он решит напасть, у меня нет шансов. Как не было шансов отказать ему в отношениях. «Кира», – произносит он чуть хрипло. «Девочка моя, у меня туго с красивыми словами, но одно я могу сказать точно. Я люблю тебя. Влюблен по самые уши. Больше для меня не существует других девушек, только моя строптивая, самостоятельная, слишком деловая, сладкая девочка». Я чувствую, как сердце подскакивает к горлу, а потом ныряет обратно, занимая положенное ему место. Глазам подкрадываются слезы, и я даже не пытаюсь их сдержать. Да и бессмысленно это. «Я хочу», — продолжает Артур, — «чтобы мы всегда были вместе». Он отпускает мою руку и достает из кармана шорт красную бархатную коробочку. Открывает ее. Опускается на одно колено и протягивает коробочку мне. Мои руки непроизвольно взлетают к губам и накрывают их. «Выходи за меня замуж», – произносит Артур. «Я обещаю, что всегда буду заботиться о тебе, что ты навсегда так и останешься центром моего мироздания. Надеюсь, ты согласишься». «В противном случае ты убьешь меня и закопаешь под деревом на этом островке?» Вырывается из меня с нервным смешком. Артур с улыбкой качает головой. «Что, если через год-два ты наиграешься в рыцаря и захочешь построить отношения с девушкой своего возраста?» Задаю самый животрепещущий вопрос. «Что, если через год-два тебе надоест быть со мной? И ты захочешь более зрелого мужчину?» – спрашивает Артур. «Я готов пойти на этот риск, потому что здесь и сейчас ты – мое самое большое желание. А ты готова?»